И не мольба отпустить, не трогать, а затаенный вызов был в этих длинных сумеречных глазах. И он, увлекая ее, упал в росную траву, и все тело его заныло в мучительной судороге наслаждения. Он помнил, что укусил ее за маленькую тугую грудь, забрал ртом и стал мять зубами ее прохладный сосок, и больше ничего не помнил. Еще чувствуя у себя в руках податливое девичье упругое тело, и еще не придя в себя от пропасти, в которую стремительно падал, Митька ошалело открыл глаза. Мучительный стон и трепет обладания еще не умолкли в теле. Солнце вот-вот готово было показаться, и было уже совершенно светло. Митька сел, огляделся, совершенно не понимая пока, где он и что с ним случилось. Неподалеку по-прежнему резко темнела широколицая каменная баба, и Митька с недоверием и даже испугом торопливо ощупал себя. Он был одет, и одежда его сильно отсырела от росы. Пережитая ночью с такой силой еще жила в нем, что он помнил малейшую подробность. Он встал, и голова у него закружилась. Сладкая отрава, видать, крепко въелась в него. Он закинул руки за голову, со стоном потянулся и замер, и быстро, с надеждой, оглянулся. Ему почудился за спиной шорох, неясное движение. Но каменная баба продолжала стоять на прежнем месте, и только в плоском, изъеденном временем камне, в едва намеченных губах, таилась усмешка, замершая в последний миг движения. Митька на всякий случай обошел бабу со всех сторон. Навстречу ему неслось дружное стрекотание кузнечиков. Он жадно выпил квасу, растянулся на старом месте и проспал несколько часов глубоким, спокойным сном. Когда он через день вернулся домой, Анюта встретила его по-прежнему кроткая, с чистым, ровным пробором, в девичьи гладко убранных волосах. Митька мог бы истинно быть доволен укрощенной женой, но еще долго и в самые неподходящие моменты ему мерещилась зеленоглазая голая девка с распущенными волосами, ее сладко торчащие в стороны твердые груди с маленькими сосками, ее горчащие степной полынью жадные губы. Анюта даже начала поглядывать за ним. Не завелась ли ненароком другая, может, та же Зинка Полетаиха, уж больно отчаянная да бесстыжая, если наметит что, с живым мясом оторвет. Недаром же на Митьку теперь временами накатывало что-то совсем непонятное. Он никого не замечал и никого не хотел видеть. И вывести его из этого состояния могла только тихонько подсылаемая к нему Настенька. Она бесстрашно карабкалась на колени, безучастно сидевшему Митьке, обхватывала его толстыми ручонками, насильно поворачивала к себе и начинала лопотать что-то свое, ведомое только им двоим. «Погодь, погодь!» — шелестела бабка Илюта, когда встревоженная Анюта начинала жаловаться на мужа. «Мужику тоже надо дать перебеситься. Кровь в нем играет. Погодь, все пройдет, вот уже». Глава третья. Весна переходит в лето без заметных усилий, и лето также незаметно переходит в осень. Жухнут травы, идут монотонные дожди, идут по два, по три дня, а то и неделями. Жизнь кажется бесцельной, бессмысленной тратой сил. Расползаются из берегов переполненные свинцовые реки, невесело темнеют мокрые леса. полях осенняя тусклость и все то же щемящее беспокойство. Где-то под самыми тучами, ползущими над землей низко и рвано, прокричат гуси или в грустной обреченности простонут редкие теперь журавли. И опять шум дождя да шорох ветра, опять человек вздрагивает от каждого неясного звука.